и неколебимой веры в человека. Он говорил об основных идеях Красного Креста, о гуманности, беспристрастии, нейтралитете, независимости и о том, как некто, а некто был, несомненно, он сам, служил этим понятием. Слова, сказанные 80 лет тому назад при Сольферино, «все люди братья», были тем, чему он начал служить во время сражений при Марне, чему он служил в Мадриде вместе с Марселем Жюне, приехав туда из кровавого месива в Абиссинии, чему он служил под немецкими бомбами в Варшаве и ради чего он оказался в Дюнкерке. Этот он не мог не верить в то, чему отдал лучшие годы своей жизни. Нищий и одинокий, бросивший науку, в которой мог бы кое-что сделать, не слишком много, но и не ничтожно мало, вечный бродяга и бездомник, полиглот из нужды находить общий язык с обезумевшими от ненависти людьми всех наций, не желающий разбираться, кто прав, а кто виноват, одержимый формулой мирового братства, он, этот постаревший в своем упрямстве врач, в конце концов прорвался к самому Кальтенбруннеру и вот этой рукой пожал руку брату из СС. Гебельсен даже с некоторым удивлением показал Штубу свою руку, тонкую, прозрачную, перед пламенем печки. С удивлением и брезгливостью. Личный представитель президента Международного комитета Красного Креста с таким титулом считались даже в СС. И официально Кальтенбруннер выразил старому ослу, упоенному своей удачей, так поименовал себя Гебельсен, удовольствие от знакомства, которое, несомненно, принесет пользу. Мир узнает от профессора Гебельсена, сколь много злой клеветы возводится на Германию, принужденную защищать человечество от язвы коммунизма. Профессор Гебельсен, несомненно, выступит с объективной информацией. Колокольцев, Гнетов и Штуб слушали молча. Старик говорил не им, он вспоминал сам для себя. Его глаза смотрели в самое пламя, он не щурился и почти не моргал, словно орел, который, по слухам, может глядеть на солнце. «И профессор Гебельсен выступил?» — спросил Штуб. Гебельсен отрицательно покачал головой. «Этот старик от удачи своей миссии совсем помешался», так сказал про себя Гебельсен, и глаза его сузились холодно и насмешливо. Его привезли вечером в лагерь Зильце, взорванный впоследствии со всеми заключенными. Их согнали в подземелье и включили рубильник. Фары машины высветили надпись на воротах крепости из гранита: «Завтра вас не будет в живых». Старого почтенного осла возили в Маутхаузен и в соседние лагеря Гузен-1 и Гузен-2. Однажды его уложили на ночь в одной комнате с оберштурмфюрером Рейнером, и он пытался уснуть под одной крышей с эсэсовцем, на фуражке которого был изображен человеческий череп. Формула о всемирном братстве не сработала в эту длинную ночь еще и потому, что накануне ему открыл душу некто Цирайс, которому приходилось каждое утро уничтожать по 30-40 узников выстрелом в затылок. Очень доверительно Цирайс осведомился у профессора Гебельсена насчет медикаментов в Красном Кресте. Не может ли профессор достать что-либо для излечения нервной системы тех, кто, подобно Цирайсу, не жалеет свои силы для Фатерланда? Пожалуй, именно в эту ночь Гебельсен подумал, что не все люди братья, но убедил себя, что ради несчастных подлинных братьев, которых здесь истязают, нужно найти в себе силы перенести соседство Райнера и Цирайса. Ради того, чтобы умирающим в лагере доставить медикаменты и продовольствие. Ради того, чтобы принудить лагерное начальство принять элементарные гигиенические меры в их больницах, или как у них назывались эти учреждения.